«Да что я с ней цацкаюсь? Уж в любом случае она не чета той, которую мы с Вауигром уходили на полигоне. Сейчас разработаем тебя как милую, как родную». «Пожалуй, еще и осталось бы», – протянул я, стараясь, чтобы мой взгляд был одновременно и одобрительно оценивающим, и нагло раздевающим. «Одних хвостов, да еще каких! 7 штук отдай и не греши! Вышла бы и шубка, и капюшон. Еще и на муфточку бы осталось. Ну, если, конечно, шубка нужна такой миниатюрной красавице, как ты». «Да? Вот теперь она явно заинтересовалась. Это где ж ты такую добычу роскошную взял? А у нас там в Красноярском крае?» Сказав это, я выжидательно замолк. Девчонка замялась, видимо, что-то обдумывая, но наконец-то выдала. «Слушай, охотник, а звать-то тебя как?» «Отчего? Шубку захотелось?» «Ну а то!» Девчонка улыбнулась широко и по-доброму, почти искренне. «Да у тебя поди папаша и братья, если сильно попросишь, и соболью организуют». «Ой!» Девчонка закатилась в самом натуральном смехе, в котором только дважды проскользнули фальшивые нотки. «Ты что, решил, что я из этих? Из толобайцев, которые в Институте народов Севера обучаются?» «Ну так, а что? Волка ты опознала, в тайгу сама, говоришь, ходила». «Ой, нет, просто я из Читы, мы корейцы. Вот меня, например, зовут Света. Света Ким, а тебя?» «Саша. Саша Волков». «Ты здесь учишься или работаешь?» «Учусь, то есть буду учиться, я поступать приехал». «А я учусь в Институте культуры». Я чуть не завопил. «Где?» «Вот это приятное известие! Прямо-таки лучше и не придумаешь». «Нет, правда? Обалдеть!» «А чего тебя так удивило, Саш?» Света заинтересовалась мной всерьез. «Что, думаешь, я в культурологи не гожусь?» «Да нет, что ты, еще как годишься. Просто понимаешь, какая штука. Я приехал учиться в Институте культуры». «Ты сошел с ума? Зачем ты ей это говоришь?» «Спокойно, серый брат, спокойно. Она нас еще на свое логово выведет». Вауигр тряхнул головой и заскакал вокруг нас с кицуны с самым беззаботным видом, притворяясь, что ловит какую-то ему одному видимую бабочку. «Не может быть!» – девушка обиженно надувает губы. «Прикалываешься?» «Да точно!» «Ой, ну вот так уж и точно!» «Ну хорошо, если точно, то куда тебе документы нести? Приемная комиссия где?» «Тоже мне секрет, на Дворцовой». «Хм, и на какой же ты факультет поступаешь?» «Культура стран Востока». «Врешь, какой же ты язык знаешь?» «Так, вот с этого момента поосторожнее. Хоть она и соплячка против нас с Вауигром, а рисковать все же не стоит. Ни к чему ей знать все мои возможности. Хинди, тибетское наречие, арабский чуть-чуть. Немножко на твоем родном балакаю. Дангсин ен ачим, син сион юи, нала юи, ен ели ул, хал жул асие, квая алиум даун. Змей говорил, что кицуны падки на лести комплименты. Наега, чё да е хал вион неун, геосы дангсин уи, единга есео. Господи боже! Как же сложно коверкать язык, который, так знаешь, не слишком хорошо. Но вроде бы все удачно. Кицуне Света засмеялась. «Да уж, корейский ты действительно знаешь не очень, но...» Она лукаво посмотрела на меня, как бы обещая нечто большее, чем просто принять приглашение в куда-нибудь. «Понять тебя во всяком случае можно. Ладно, так и быть, пиши мой телефон». Она быстро надиктовала мне 10 цифр своей мобилки и дождалась, пока я не позвоню с общего, чтобы запомнить мой. «Свет, а может мы сегодня вечерком пересечемся? Ну так, походим, город посмотрим, а?» Кицуне снова мнется, но теперь уже плохо скрывая торжество. «Ну, город я уже 1000 раз видела. Давай вот что сделаем. Ты мне... Слушай, а ты вообще-то где живешь, а?» Я назвал адрес на проспекте Космонавтов, который выучил еще в Красноярске. Света задумчиво прикусывает губку, показывая кипенно-белые острые зубки. «Так это же совсем рядом!» Поразмыслив, радостно восклицает она. «Вот, а я тут!» Машет она рукой куда-то на другой конец пустыря, за южным рынком. Через несколько минут, договорившись о вечерней встрече, охотники и дичь разошлись каждый в свою сторону. Сашка и Вауигр проводили кицунэ взглядами и бодро зашагали назад к автобусной остановке. «Как ты думаешь, их там много? Кого и где?» «Этих лисиц». Волк приостановился и задумчиво почесал за ухом. «Хорошо бы, если еще штуки 3-4. «Точно, тогда можно будет взять живьем не одну, а парочку». «А всех слабо?» Волк насмешливо оскалился. «Уж если мы тех черных врагов так взяли, как мы этих взять сможем, представляешь?» На мгновение Сашка вообразил, как он гордо предъявляет 4 кицунэ, захваченных, внимание, в первый же день работы в автономке. Такое, пожалуй, даже тень одобрит. «Хорошо бы», – вздохнул человек. «Ладно, давай не будем обольщаться, возьмем 2 живыми, тоже неплохо. Ну а больше нам только в зачет». За такими разговорами и мечтаниями они быстро миновали пустырь, перешли улицу, обогнули 2 высокие 16-этажные башни, и через несколько минут Сашка уже звонил в дверь квартиры стандартной обшарпанной 5-этажки. Дверь распахнулась почти сразу. На пороге стояла сухонькая пожилая женщина на вид около 60 лет. «Здравствуйте!» – Сашка чуть поклонился. «Лидия Алексеевна?» «Да, здравствуйте, Саша». Женщина отступила в сторону, пропуская Сашку и Вауигра внутрь квартиры. «Ваша сестра уже звонила, волновалась. Что же это вы так задержались?» Она суетилась, взволнованно и торопливо показывая и нахваливая маленькую, под стать всему дому обшарпанную квартирку. Старенький телевизор в углу вызвал у хозяйки бурю эмоций. Его покупал еще покойный муж, а продавленный диван оказался связан с таким множеством историй, что Сашка всерьез перепугался. Успеет ли он навстречу с кицунэ, если попробует выслушать хотя бы половину этих бесконечных повествований? Скосив глаза, он увидел, как Вауигр, весело скалясь, пригнулся и прикрыл лапами голову. Чтобы прервать поток красноречия хозяйки, Сашка вытащил деньги, торопливо отсчитал остальную часть оплаты за квартиру и, извинившись, сообщил, что ему надо еще успеть отвезти документы в приемную комиссию, а потом он хочет проведать сестру. Лидия Алексеевна все поняла и заторопилась к выходу. Но стоя уже на пороге, она вдруг обернулась. «Знаете, Саша, вы тут будьте, пожалуйста, поосторожнее. Район у нас был раньше тихий, вот теперь...» Она со вздохом покачала головой. «Теперь совсем испортился. Вот я почему вам квартиру сдала. Потому что у вас собака есть. Случись что, хоть какая-то защита». «Какая умная женщина! Брат, уймись, хоть на секунду, очень прошу!» «Лидия Алексеевна, а что ж тут со мной случиться может? Район и впрямь тихий, домов особенно много нет, людей, наверное, тоже». «Ох, Сашенька, вот я вам сейчас расскажу, а вы потом от квартиры откажетесь, ведь у нас тут место нехорошее». Лидия Алексеевна жалобно улыбнулась. «Вот вы когда с автобуса вышли, пустырь видели?» «Да, конечно, я там еще своего пса погулять выпустил». «Кого-кого? Соткнись!» «Вот-вот, на этом-то самом пустыре у нас нехорошие дела творятся». Хозяйка тяжело вздохнула. «Что не месяц, обязательно кого-нибудь убитым находят. У нас там за пустырем рынок, там, знаете, этих, с Кавказа, просто какое-то нашествие». Лидия Алексеевна взмахнула руками, словно бы желая показать, как много кавказцев болтается на южном рынке. «Вот они-то, наверное, и убивают», – вздохнула она. «Хотя вот собачники у нас там гуляют, и ничего, наверное, эти собак боятся. Так что, надеюсь, с вами и вашим питомцем ничего не случится». С этими словами Лидия Алексеевна вышла, аккуратно притворив за собой дверь, оставив Сашку и Вауигра размышлять над свежеполученной информацией. «Как ты считаешь, это дело лап кицуне? Кто знает, может, и эти с рынка тоже отметились? Проверь, у вас где-то ведь должна храниться информация. Приди, покажи свои бумаги, тебе все покажут». «Ну, можно, конечно, и так, хотя мы сделаем проще». Сашка вынул второй телефон для внутреннего употребления и набрал номер. Эти несколько номеров он не заносил в память, запомнил их еще перед выездом. Когда на другом конце ответили, он назвал номер-пароль и запросил информацию по трупам, обнаруженным в районе его нового адреса, после чего отключился, высыпал в найденную на кухне тарелку полпакета собачьего корма для Вауигра и отправился в душ. Через 5 минут, переодевшись во все свежее, он прочитал смс-ку, пришедшую на телефон. Это был сайт, который он незамедлительно запросил на ноутбуке, извлеченном из чемодана, и погрузился в изучение. Почувствовав, чем занят человек, волк перестал хрустеть кормом на кухне, перебрался в комнату и уселся у ног своего друга. Вауигр читал с большим трудом, а потому Сашка максимально открыл свое сознание для того, чтобы волк мог получать информацию одновременно с ним. Еще через полчаса Александр отложил компьютер в сторону, и охотники в полном недоумении уставились друг на друга. «Или я чего-то не понимаю, или во втором и пятом случаях это уводень». «Не знаю, брат, но одно могу сказать точно. Кицуны тут вообще не было. Все случаи совершенно не то». «Нет, Вауигр, думаю, ты не прав. Первый и седьмой случай похожи». Волк посмотрел на человека взглядом, в котором смешались изумление, недоверие и даже талика презрения. «Первая жертва – черный враг. Последняя еще может быть, а первая – черный враг. Я чувствую». Сашка опустил глаза. Там, где дело касалось ликантропов, с волками спорить не стоило. Они действительно чувствовали оборотней своей породы каким-то верхним чутьем. «Хорошо, не будем спорить. Итак, что мы имеем в результате?» «Первый случай – черный враг». Волк издал глухое рычание. «Второй, наверное, как ты сказал». «Уводень?» «Похоже». «Так, тогда дальше. Третий случай – упырь, типичный, хотя похоже, что молодой, неопытный». Волк кивнул лобастой башкой. «Опытный не оставил бы труп». «Вот именно. Идем дальше». По окончании обсуждений и споров перед охотниками вырисовалась следующая картина. Местный пустырь был каким-то удивительным местом, где резвилась самая разнообразная нечисть. Уводни, оборотни, упыри, даже цмок. «Знаешь, мне кажутся странными две вещи. Первое. Ни хрена не понятно, что все эти жертвы забыли на этом пустыре». Сашка потряс головой. «Они все не здешние. Один так аж с другого конца города. И второе. Такое впечатление, что всю здешнюю нечисть объединяет одна черта. Все какие-то неопытные, молодые». Вауигр подскочил так, словно его ударили. Движение, которое он сделал, напоминало попытку человека хлопнуть себя по лбу. «Молодняк! Это натаскивают молодняк!» «В смысле? Слушай, меня ведь мать и отец также тренировали. Принесут какого-нибудь зайца полупридушенного, бросят на поляну, а я лови. А они сидят по сторонам и смотрят». «В смысле, подсказывают, что делать?» «Да нет, Волк яростно замотал головой. «Смотрят, чтобы заяц этот не удрал. Если я поймать не могу, они зайца отловят, а мне взбучку». Сашка потер переносицу. Мозаика сложилась. Местная нечисть воспитывала свое подрастающее поколение. Да уж, даже одна эта информация стоила того, чтобы привезти их с Вауигром в Питер из Красноярска на лимузине. Детский сад нечисти. А Кицуны, вероятно, решила пополнить ими коллекцию тренажеров. Но это мы еще посмотрим, кто кем коллекцию пополнит. По дороге в приемную комиссию Сашка размышлял. Конечно, об открытии надо бы сообщить местным коллегам. Ну и что из этого выйдет? Охотников здесь сейчас он да тень. Пригонят кучу защитников. Так уже наверняка пригнали. А результат? Нет его. Защитники просто не в состоянии определить, когда и где произойдет следующее натаскивание. Это могут только охотники. Даже он, если быть честным до конца, не понял бы, в чем тут дело, если бы не волк. Вызвать тень? Ну, это, конечно, разумно, но... Нечисть ведь тоже, хоть и не слишком разумная, но насторожится, если обнаружит какое-то подозрительное шевеление возле своей площадки молотника и, скорее всего, свернет свою воспитательную работу, перенеся ее в другое место или вовсе отложив до лучших времен. Да и в конце-то концов он что, неполноправный охотник? Настоящий, принятый в элиту борцов против нечисти? Нет, не этому нас учили отец Сергий и все остальные наши преподаватели. О том, чему его учил тень, Сашка благоразумно предпочел не вспоминать. Он благополучно добрался до дворцовой набережной и отыскал дом номер 2, где располагалась приемная комиссия Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Неулыбчивая, суровая женщина, которая приняла у него документы, начала было задавать какие-то вопросы, но к ней внезапно подошел некий мужичок неопределенного возраста, что-то прошептал на ухо, и женщина тут же сбилась, просто-таки расцвела в улыбках и заворковала о том, какой Сашка сделал правильный выбор и как замечательно ему будет учиться в стенах их прославленного учебного заведения. Поймав взгляд мужичка, Сашка заметил, как тот слегка кивнул и незаметно приложил руку к груди. И тут охотник почувствовал на месте памятного ожога легкое приятное тепло. Метка давала знать, что рядом с ним свой. На обратной дороге Сашка почувствовал, что его ведут. Ведут грамотно, умело, стандартной командой из 6 человек. Хотя, возможно, и больше. Разбираться с тем, кто это был, он не имел ни малейшего желания и просто стряхнул хвост в одном из тех мест, которые выучил еще при подготовке к поездке. Возвратившись домой, Сашка прошелся с Вауигром по пустырю, внимательно вычисляя все возможные места засад, затем зашел в магазин, где потряс продавцов своим выбором, закупив полуфабрикатов чуть ли не на месяц вперед и, вернувшись домой, занялся приготовлениями к вечерней встрече. Она не обещала быть ни легкой, ни приятной, но нечисти она тем более не сулила ничего хорошего. «Ну, Катя, докладывай, как там наши подопечные?» Катерина стояла то бледнее, то краснее. Полковник Серова уже наверняка все знает, так что врать бессмысленно, а запираться глупо. Она набрала в грудь побольше воздуха точно перед прыжком в воду, собралась, напряглась. «Елена Николаевна!» Оба от наблюдения ушли, причем если Саша ушел уже в городе, оторвавшись в проходном дворе, то его старший... Наши питерские до сих пор друг на дружку кивают, никак не могут понять, кто его упустил. В смысле? Старший, присвоено условное обозначение «генерал», зафиксирован в поезде, вел себя спокойно, попыток выявить слежку не предпринимал. Всю дорогу тихо, мирно проспал в своем купе вместе с Сашей и его волком. По прибытии поезда на московский вокзал совершенно спокойно забрал свою часть багажа, вышел из поезда и двинулся к выходу с перрона. Наши сотрудники следовали за ним в пределах прямой видимости. Катя помолчала, тяжело вздохнула и продолжила. В момент передачи от нашей группы питерцам генерал исчез. То есть как это исчез? Что он, в воздухе растворился, что ли? Непонятно. Наши дали условный сигнал, питерские должны были его подхватить, но подхватывать было некого. Видеокамеры этот участок вокзала не просматривает, так что определить, куда он делся, невозможно. Елена Николаевна задумчиво посмотрела на Катерину. Сказать, что генерал-мастер, вообще ничего не сказать. Нет, она слышала про такое умение. Вроде как глаза преследователям отводят, но видеть воочию не приходилось. «Да, такому, пожалуй, исполнитель не нужен», – задумчиво протянула она. «Этот сам, кого хочешь, исполнит». «Лен!» – Катя снова набралась храбрости и вклинилась в размышления начальницы. «Лен, я вот чего думаю. Может, это и не начальник, а наставник? Может такое быть, а?» «Вывез курсанта на натуру?» «Может, конечно, только вот что им в Питере понадобилось?» Елена Николаевна задумчиво подняла глаза. «Было бы это 2 года тому назад, можно было бы считать, что они на саммит Большой Восьмерки прибыли, либо прикрыть, либо...» Она не договорила, но и так все было понятно. Ликвидатор такого класса мог попробовать уничтожить кого-нибудь из руководителей стран Большой Восьмерки, а может быть и всех, причем не без шансов на успех. Но, слава богу, ничего серьезного в ближайшее время в городе не ожидалось. А тогда зачем они приехали? Мальчик с познаниями серьезного убийцы и серьезный убийца с познаниями Вольфа Мессинга и Гарри Гудини. «Вот что, Катя!» – после долгого раздумья решила Серова. «Поезжай-ка ты, девонька, в Питер и выходи на прямой контакт с Сашенькой на правах старой близкой знакомой». Сашка разобрал, еще раз смазал и снова собрал оба пистолета. Уже ставший привычным ГШ-18 и новый «Боярд» 23-го года, к которому он только-только успел привыкнуть. Этот небольшой, свободно умещающийся в ладони пистолет вручил ему при выпуске капитан. На кожухе пистолета была надпись «Nomen Sanctum Sic Firmat Dextera». Сашка удивленно посмотрел на капитана. Пистолет был явно не новый, под старый, не слишком мощный патрон. Емкость магазина оставляла желать много лучшего. Короче говоря, было непонятно, зачем его вообще вытащили из музея. «Бери-бери», – улыбнулся капитан. «Из Ватикана просили лично тебе передать». «Разрешите вопрос?» «Давай-ка я лучше тебе сам все объясню. Скажи-ка, тебе знакомо такое имя Арнот Амори? Это который аббат Сито, руководитель первой Альбегойской войны? Именно он. Был в его свите такой Роберт Маленький. Серьезный человек. В дальнейшем присоединился к ордену доминиканцев и охотился на нечисть, так сказать, с открытым забралом. После его гибели труды его принял на себя племянник Роберт де Аквилла. Так вот, правнук того самого Роберта Маленького, тоже Роберт де Аквилла, был одним из лучших охотников престола Святого Петра. К сожалению, он умер бездетным, и его ветвь прервалась. Но в день его смерти один охотник принял посвящение. Догадываешься, кто? Я? Именно ты. И Святой Престол попросил нас вручить тебе оружие Робера де Аквиллы, которое верой и правдой служило ему 85 лет. Сашка вспомнил это и, примериваясь, покачал в руке боярд. Ну, вообще-то не так уж и плохо, а если еще учесть, что он прекрасно умещается в ножную кобуру. Следующим номером оказались сюрикены, которые были подарены японцами. Сильная вещь, особенно если умеешь ими пользоваться. Сашка пристроил пояс через плечо, аккуратно застегнул широкую рубаху. «Не видно?» Вауигор поднял голову, придирчиво и внимательно оглядел охотника. «Порядок! Совсем незаметно!» Сашка занялся дальнейшим разбором холодного оружия. Катану взять с собой, разумеется, не выйдет, а вакидзаси... Но, подумав, охотник и его отложил в сторону, правда, при этом слегка вздохнул. Без пары японских клинков он чувствовал себя несколько неуютно.